Я не видел, кивнул я, как ты это знаешь, слишком рационально что ли, как если бы бездушные решения принял, не по-живому. Правительство города именно такие разумные, пожала плечами Килия, холодные, рациональные, абсолютно безжалостные люди, которых, кроме блага города не интересует ничего, потому что они, стоя наверху, полностью зависят от этого блага и получают с него самые лучшие сливки, но они лучше, чем, например, некоторые корпорации, которые вообще ничего для города не делают, зато зарабатывают триллионы на эксплуатации диких миров, налоги платят, и то хорошо. Я сначала тоже на это злилась, когда с системой ознакомилась, но посмотри на это с другой стороны. Нам в городе построили, если не седьмые небеса, то весьма неплохое место для жизни. В трущобах нас многие ненавидят, но забывают при этом, что их предки, в общем-то, сами виноваты, что поселились в таком месте, их туда никто не звал. Мои предки тоже прибыли в город, не имея ничего, как грязные, жалкие оборванцы, беженцы с разрушенных миров. Старейшины как-то договорились, что-то обещали, но в итоге нас приняли, выделили нормальное жилье, снабжение. Старики, рвя жилы, выполнили обязательства и умерли, а молодежь, отучившись и получив гражданство, основала келестийские общины в куче секторов, и нормально мы все устроились. Аркантракс иногда ставит очень жесткие условия беженцам для интеграции, и принимает далеко не всех, но на то есть объективные причины. Опасность для города и его граждан. Так что я хоть и люблю помогать разумным и хочу сделать город лучше, правительство я не осуждаю, они заботятся о городе, жестоко, по-своему, но заботятся. Честно, в глубине души подход правительства города вызывал у меня гнев и негодование. В моем старом мире, наверное, каждый крестьянин жил лучше, чем жители трущоб. У них была какая-никакая защита от местных лордов, свежий воздух, вода, еда, да и в перемещениях, в отличие от жителей трущоб, никто их не ограничивал, церковь выступала против, апеллируя к постулатам о свободе, так что крестьяне изредка меняли место жительства, впрочем, то все равно было редкостью, но сама возможность была, и ведь ресурсов у правительства точно прорва, захоти наверху, и всех жителей трущоб могли бы выселить в отдельные секторы с нормальной инфраструктурой и жизнью, а тут, словно специально оставляли, чтобы помучить, или, может, это зримый пример для жителей города, чтоб постоянно перед глазами был, соблюдая правила и живи отлично, не соблюдая, сдавай гражданство и отправляйся вон туда. Иногда Аркантракс давал разумным очень, очень жестокие уроки, такие, от которых кровь стыла в жилах, и я понимал, почему многие тратили свои жизни на то, чтобы изменить его к лучшему. Я выбираю магию, сейчас и навсегда. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Думать об этом слишком поздно. Свой выбор я сделал. Если самый короткий путь на вершины магического искусства – это быть, по сути, наемным убийцей и карателем на службе правительства, я бы подписался и на это. Но великий город, сказать по чести, давал даже таким людям очень много свободы. Мой учитель был хорошим примером. Конечно, я предпочел бы скорее спасать разумных в каком-то ордене светлых рыцарей милосердия, чем быть карателем, но такого выбора судьба мне пока не подкинула. Благородные рыцари от мистических искусств, великие светлые маги и архангелы справедливости как-то не спешили с предложениями поступить к ним в ученики. Оставалось использовать те шансы, что она дала, стать учеником профессионального мага-убийцы, исследовать его кредо. Может, не самому верному и правильному кредо, но время покажет истину, когда это обучение закончится. Главное дожить до этого момента. Кошка-девочка продолжила возить разнообразные мелочи жителям трущоб. И там, похоже, действительно шла война банд. Пару раз мы слышали отдаленные звуки перестрелок, от которых Нифи вздрагивала и пряталась за меня, забавно прижимая к голове ушки. Я в такие моменты активировал дрона-разведчика и сканировал с его помощью окружение, выводя желтые обводы разумных сквозь знания на экран шлема скафандра, и, убедившись, что никого опасного рядом нет, вел ее дальше, идя первым и успокаивая. Но вот на пятый день из семи нам не повезло. Ну, или, возможно, не повезло тем бандитам, что нам встретились. Свернув на очередную улочку трущоб, по ушам ударил грохот выстрелов. Впереди шла перестрелка. За большим одноэтажным гаражным из ржавого металла прятались двое гуманоидов со странными мутациями, перестреливаясь с кем-то чуть дальше по улице, На втором этаже кто-то поливал огнем их укрытие с грохотом и дымом, используя автоматический огнестрел, в то время как эта пара имела самодельные иглометы. Нифи завизжала и юркнула за меня, а я ускорил сознание, отдавая команду закрыть шлем и приказал дрону просканировать окружение, найдя вооруженных. Двое прямо передо мной, и трое чуть дальше, на втором этаже здания, из которого вели огонь. Оценив обстановку в ускорении, я сбросил его, и быстро достал импульсную пушку, чтобы не порвать в нем мышцы, и сделал мощный выстрел по паре за ржавым гаражом, одновременно поджаривая светом троицу, которая была в другом здании. Их не было видно, но на шлем выводилась информация с дрона, так что нащупать было просто. Пара внизу превратилась в кровавый фарш, впечатываясь в ржавый металл. Трое наверху сгорели заживо, не успев закричать. Я приказал дрону еще пару раз просканировать окружение на предмет вооруженных разумных. Таковых он не нашел, и повернулся к растерянно сжавшей за мной кошка девочке, улыбнувшись. «Все в порядке, угрозы нет, можем идти». «Да, конечно», — нервно кивнула она. А потом мы пошли дальше, и она увидела кровавый фарш от импульсной пушки, и согнулась в рвоте, а потом, отплевавшись, задрожала и обхватила себя руками, садясь прямо на улице, впадая в мелкую, паническую истерику. Мне пришлось обнимать ее, вколоть немного успокоительного из аптечки, и гладить по голове добрых полчаса, успокаивая, одновременно отслеживая отсутствие врагов через дрон. Я в порядке. Наконец, выдохнула Нифи, сглотнув и бросив быстрый взгляд на фарш. Я просто никогда не... Хочешь, вернемся? Мягко предложил я. Кошка-девочка яростно замотала хвостом, сделала несколько глубоких вдохов, и решительно отказалась. Нет, выдавила она из себя слабую улыбку. Не могу же я оставить детишек без сладкого. Обратно к лифту я повел ее другой дорогой, чтобы лишний раз не смотреть на трупы. И смотреть она на меня стала как-то совсем по-новому. Извини за это. Натянуто улыбнулась кошечка. Я если честно думала, что ты просто, ну, бравируешь, как молодые парни, и ни на что особо не рассчитывала. Думала, максимум будут бояться к нам подходить, если что. Я даже ничего подумать и разглядеть не успела. Секунда, и два трупа. Я так испугалась, когда поняла, что они, в общем-то, могли меня парой случайных выстрелов убить. Одна очередь, и все. «Пять», — ответил я. «Что пять? Их было пятеро», — пояснил я. «Двое внизу, и трое сверху, в здании неподалеку, оттуда вели стрельбу, их просто не видно было. Я их сжег удаленно, больше происшествий не было». В последний день Нифи, чуть смущаясь, рассказала мне, что война банд стихла после этого, полицейские знаки на скафандре в трущобах замечать тоже умеют, и это посчитали намеком сверху, что пора заканчивать, или обе стороны под нож пустят. С кошкой мы больше не общались, но она поставила мне максимальную оценку за контракт, и даже написала отзыв. Спокойный и страшный, но милашка, с иконкой улыбающейся кошки с сердечком. Я испытал от этого смешанные чувства. Вроде отзыв хороший, но кто, во имя звездных королей, нанимает профессионального убийцу с отзывом «милашка» и кошачьими смайликами? Я понимаю, что сейчас мне по меркам города до этого звания далеко, но отзывы на бирже нестираемые, и важность репутации я уже понял. Поэтому каждый заказчик, что спустя 10 или 20 лет решит посмотреть на них, может открыть самый первый, которым будет именно этот. Открытые контракты – не единственный способ работы наемником, так-то это массовка. Любому свободному наемнику со статусом в открытом поиске могли написать лично и обговорить условия задания, если не хотели выставлять таковое в общий доступ, или хотели остаться полностью анонимными. Но репутация, публичные отзывы. Килия, прочитав этот отзыв, смеялась надо мной целый день. «Я прямо представляю, станешь ты таким грозным боевым магом», — всхлипывала от смеха Келестика. «Открывает серьезная корпорация или ЧВК твой профиль на боевое задание, чтобы магов набрать. И там, милашка, ой, не могу, спокойный и страшный», — мрачно добавил я. «Но милашка», — вновь упала на кровать девушка, смеясь. Следующую неделю я провел более плодотворно и, пообщавшись с парой бывших полицейских с биржи, понял, как вполне нормально зарабатывать на таких контрактах. Надо просто брать их по несколько штук в день и мотаться туда-сюда. Проводил, отвел обратно, пошел к следующему заказчику, и доход сразу возрост с 1 атома в сутки до 4-5, а то и больше. Тридцатка за неделю, это уже неплохо, совсем неплохо. Работа не пыльная, стрелять приходится редко, можно было понять, почему многие бывшие полицейские и солдаты так работают. Не ликвидаторская ставка в 1000, конечно, но заметно выше того, что получает большинство. Да, опасные профессии в городе и правда хорошо оплачивались, даже на самом низу карьеры. Эдак за несколько лет можно и на внутрисистемный флайер скопить, найти сектор интереснее для контрактов, поставить на него пару пушек, брать контракты чуть подороже в виде вооруженного такси. В третью неделю я решил взять именно такой контракт, на бирже он висел без конкретной суммы, ТЕ, подразумевал, что оплата, по договоренности с заказчиком после обсуждения условий. Заказчик уточнил, имею ли я внутрисистемный флайер, и предложил встретиться лично в Нижнем городе, назначив точкой рандеву небольшое кафе. В этот раз заказчиком оказался человек, настоящий человек, первый из всех моих заказчиков, хотя таковых было уже больше 30. Моему лицу он обрадовался. «О, бледнокожий брат!» Улыбнулся мне высокий чернокожий мужчина лет 30. «Это хорошо, так проще будет. Меня Кен Бейт звать. Я не совсем человек», уточнил я, «но близко. Зови меня Пепел, неважно», махнул рукой он. «Выглядишь как человек, говоришь, как человек, значит человек, культурно близкий, разумный, в общем, нас, людей, в городе вообще мало, а зеленых громил видал сколько расплодилось, интересно, почему?» Задумался я. «А, здесь все просто», ухмыльнулся мужик. «Некоторые расы, вроде тех же зеленых орков, редко практикуют ксенофилию, несмотря на генетическую совместимость, а вот мы, люди, знатные ксено, ГХМ, в общем ты понял. Короче, девочки в городе на любой вкус и цвет есть, вот на обычных человеческих и не смотрят часто молодые парни, и как следствие общая численность расы от всего города у нас маленькая. На девчонок наших больше ксеносыпатки со схожими взглядами, это для них экзотика. Я впервые слышал слово «ксенос» в городе. Обычно употреблялся термин «разумный». Черный мужик, кажется, был слегка расистом. Но разве это проблема для работы? Что насчет контракта? Мужчина посерьезнел и окинул меня цепким, внимательным взглядом. «Есть дело», — кивнул он мне. «Ты, правда, молод, конечно, зато человек, так проще будет понять. Дело серьезное, пару-тройку десятков дикарей на мясо пустить придется точно, скорее всего. Потянешь, пульсы твоей на это не хватит. Я владею боевой магией», — уточнил я. «Это так, для подстраховки. И боевой дрон у меня есть, с парой скорострельной кинетики и бронебойными ракетами, дикарей срежет ход сотню. Тогда вопрос снят», — удовлетворенно кивнул мужчина. «Какой у тебя летун?» «Звездный ястреб 3408». Заказчик принялся набирать что-то на ручном компьютере, видимо, уточняя модели. «Не предел мечтаний, оружия нет, медленный, но надежные и щиты неплохие, так что сойдет», — кивнул он мне. «У меня самого флайера нет, поэтому и нанимаю. Итак, куда и зачем летим?» Чернокожий мужчина чуть замялся и почесал голову. «В общем, смотри, тут такое дело, я из дикарей, в общем-то, попал в город случайно и дослужился до гражданства, работая строителем. Я их наших, аркантраксовских дикарей, не из другого мира, просто мне повезло в молодости, у нас турист был, а его летун сломался, старый очень был, семейный, не меняли пару вещей долго, да и модель не слишком надежная. В общем, он упал, повредились системы связи, и поранился сильно, а потом и звери подрали. Я его выходил, прикрыл у себя от опасностей, и он меня пристроил в хорошее место, я не сразу это оценил, хотя был, конечно, в полном охреневании от города. Но сейчас я уже обжился, устроился, денег подкопил, и потому хотел бы вернуться и отдать кое-какие старые долги. Иными словами, вломиться во дворец к местному лорду, который наглая зажравшаяся старая сволочь, оторвать ему голову, оттрахать его дочек, что те еще стервы, порубать местную стражу и гордо улететь в закат. Поверь, они это точно заслужили. В принципе, я бы и сам мог, но я все-таки не военный, толпой и щиты скафандра запинают, да и флайера у меня нет, в аренду на такое дело не сдадут. Поэтому мне надо, чтобы ты меня прикрыл, как профессионал, и, если что, местную армию на мясо пустил. Я думаю, мы быстро обернемся, день туда, день там, день обратно. За весь контракт готов полсотни отдать, плюс десятку в день, итого 80. Если больше задержимся, накину еще по десятке в день. Я в деле, ответил я. Полетели. Чувство света говорило мне, что мужчина не лгал. А значит, люди, которым он собрался мстить, это действительно заслужили. Мне, в принципе, не была важна его история, может, рабом был, или еще как унижали. Что такое власть лорда в диком обществе, я понимал хорошо, в моем прошлом мире до крайности не доходило, были противовесы и ограничения. Но что, если их нет, тогда дела могут принимать уродливый, варварский вид. Лететь пришлось долго и далеко, не на другой конец города, но десяток часов в космосе мы провели на 2/10 света, больше я разгоняться не стал. Кен Бейтс во время полета молчал и методично проверял системы своего скафандра, несколько раз запустив их проверку. В качестве оружия он взял себе недорогой лазерный пистолет и такую же винтовку, дешевое оружие, но защиту дикарей прожжет легко. Помимо этого, сумку с аптечкой и какими-то еще предметами, на которые я не обратил особого внимания. Личные вещи и личные. Мы зависли высоко в небе, рассматривая нужное место. Это был небольшой город в пустыне, близ реки, с парой небольших оазисов. Всего на несколько тысяч жителей, и примитивные фермы у воды, кормящие его. «Сядь недалеко от ворот, пожалуйста», — попросил меня Кен. «И лучше не снимай шлема, на всякий случай. Говорите, стрелять буду я, ты просто убивай всех, кого я не успеваю, и кто представляет угрозу. Я выпущу медицинский и боевой дрон на высоте, будут в резерве, если что, над нами буду держать разведчика». Кивнул я мужчине, активируя выдвижной шлем скафандра. Мы сели в сотне метров от города, к большому удивлению местных крестьян. Выглядели они похожи на кино, чернокожие, смуглые, разве что пониже, и выглядели больными и усталыми, с грубыми мозолями от тяжелой работы. Видимо, современная медицина мужчине неплохо помогала. Кен, одетый в легкий скафандр странных песчано-золотых цветов, достал лазерную винтовку, прицелился и убил дозорного на воротах, и следом за ним, схватившихся за копья стражников у них. Мы подошли к воротам, и чернокожий мужчина снял шлем, открывая лицо, не слишком отличающееся от местных, хотя заметно более холеное и сытое. «Открыть ворота», — презрительно процедил он, — «или все сдохнете». Я не был уверен в том, что дикари понимают наш язык, но ворота открылись. Испуганные стражи спорить не стали, быстро покинув стены и скрываясь в переулках мелких домов из песчаника. До дворца было недолго, но по дороге нас внезапно попытались обстрелять из луков с крыш. Впрочем, слишком медленно, я сжег лучников взглядом прежде, чем они успели. Дрон отслеживал все вокруг, подсвечивая цели с примитивным оружием. Да, у техники Аркантракса неожиданно много способов борьбы с дикарями. Чувствовался, так сказать, многотысячелетний опыт. Кен скосил на меня глаза, глядя на сгорающие словно бы сами по себе фигурки, нервно поправил пистолет на поясе, но ничего не сказал. Дворец местного лорда был небольшой пирамидой из песчаника, на входе в который нас встретили примерно 6 десятков разумных. Строй с плетеными щитами и копьями, и 2 десятка стрелков, натянувших луки. Чернокожий мужчина поджал губы, его винтовка столько людей разом не взяла бы, стреляла она слишком медленно. Могли и запинать такой толпой, на самом деле, скафандр у него был не особо дорогой, а если еще подкрепления подойдут, прочь с дороги, шавки. Выплюнул он, и добавил что-то на другом языке, Эхармаран Дарн. В ответ в нас полетели стрелы, я сжег их в полете, и сразу за ними стрелков. Копейщики с криком ринулись вперед, но их строй разлетелся под тяжелым залпом импульсной пушки. Оставшихся, кто уцелел, я добил магией света. Сами виноваты, сплюнул на трупы Кен, успевший сделать всего пару выстрелов за бой. Тупость можно вылечить только смертью. Идем, это не последнее. В коридорах пирамиды на нас попытались броситься несколько солдат в каких-то кожаных доспехах, остальные были более голые. Кен убил их сам, стреляя из лазерного пистолета. Местным лордом оказался пожилой, лысеющий толстяк, что пытался жалобно что-то проблеять на неизвестном мне языке. Чернокожий мужчина его выслушал, бросил что-то на том же языке, и прострелил ему сперва ноги, потом руки, а потом и голову. «Пепел, добей, пожалуйста, остатки стражи в пирамиде, и подожди снаружи», — вежливо попросил он у меня. «Со слугами и остальными я сам разберусь». Стражников в пирамиде больше не оказалось, сканеры дрона никого не нашли. Так что я подошел к выходу, сел на ступеньки, и принялся ждать у входа, контролируя обстановку. Ждать пришлось долго, 30 часов, на самом деле. Местные дикари подходить боялись, но попытались пару раз достать из лука издалека, со стен или из-за домов. Я находил их с помощью дрона-скаута и приказывал расстреливать боевому, и попытки быстро стихли. Несколько раз со мной пытались поговорить, на неизвестном языке. Я наставлял на них импульсную пушку, и понимающие дикари быстро убегали. Надо же, не такие уж и тупые. Мирных разумных я не трогал. Простые крестьяне и горожане, чего их убивать? Им здесь жить еще. Кен вышел из пирамиды на рассвете третьего дня контракта, усталый, но довольный запредельно, и попросил меня подождать еще пару часов. Я следил за ним с дрона, он прошелся по городу и убил нескольких разумных, поговорил еще с парочкой, но ничего такого, что могло угрожать ему, не было, и вернулся с какой-то бессознательной молодой смуглой девушкой на плече, с ошейником на шее. «Возьму с собой рабыней», — кивнул он мне, «дочка младшая того толстяка, но убивать жалко, не виновата ни в чем, буду воспитывать, если не тупая окажется, может и до гражданства дослужится, ну а если тупая, найду применение, короче, все лучше, чем ее судьба здесь, остатки стражи ее по кругу пустят и добьются злобы, виня в бедах прошлого господина, красивая, а семью старого лорда новой щадить не будет». Никаких законов города такой подход не нарушал, местная территория не принадлежала частным лицам, и формально была во владении города, но запретной для посещения не значилось, место, открытое для любого туризма, хоть всех под ноль вырезай. Будь тут цивилизация, с которой хотя бы говорить можно, могли быть ограничения, но такой уровень, это то, что не ценил никто. Такие цивилизации на земле города рождались и умирали тысячами каждый день, потому что облагородить немного земли и заселить ее какими-то дикарями мог позволить любой состоятельный разумный. И даже сам город иногда занимался этим, если слишком активные граждане случайно всех в открытой зоне перебили. Звезды висят, земля пригодна для жизни, заселить дикарями – плевое дело. Как садоводство, в общем, только цивилизации выращивали. Иногда что-то хорошее вырастало, а иногда нет. Я подозревал, что такие зоны существовали в качестве особых правительственных программ по стравливанию агрессии, чтобы наиболее беспокойные граждане города имели возможность, так сказать, выпустить пар, если трущоб им мало, а так, и работать стимул, чтобы было на чем летать в такие места, и агрессию есть куда спустить, чтобы инцидентов не было. Кен закинул бессознательную рабыню в грузовой отсек флайера, и мы сели в кабину. Я отключил дроны, возвращая их в ястреба, и мы принялись медленно подниматься, и в этот момент что-то ударило по щитам летуна. Очень слабо, даже процент не сняли, но автоматика отметила попадание. Я развернулся в воздухе и узрел толпу горцующих на конях дикарей. Большую, сотни полторы, с луками, копьями. Они продолжили пытаться кидать в нас копья и стрелы. «Оставим или наказать?» – спросил я нанимателя. Из топлы конников сделал шаг старик в песчаном плаще. Я почувствовал магию, резко напрягаясь, но не успел. Бело-желтая молния из странной силы ударила по летуну, просаживая щиты в красную зону, тряхнув нас, ниже 25%. Я рванул штурвал, резко срываясь в сторону, изжигая старика заживо взглядом, и потом с мстительным удовольствием сжег все его сопровождение, не оставив никого, хотя некоторые и пытались убежать. «Моя вина», — признал я. «Ты не говорил, что здесь есть маги, кстати». «Я и сам не знал», — растерянно смотрел на эту бойню Кен. «Боевая магия, даже дикарская, это на голову выше, надо было хотя бы первый или второй ранг взять, он же щиты флайера почти пробил. Будь у нас дешевле летунные слабее щиты, тут бы и упали». Силовой щит медленно восстанавливал силу, пока реактор звездного ястреба восстанавливал энергию в батареях после такого резкого разряда. «Не знаешь, кто это были?» – спросил я. «Вероятно, дружина соседнего лорда», – ответил Кен. «Пришли на помощь. Я правда о них ничего не знал, когда улетал, поэтому не думал о таком. Не возражаешь, если навестим его дворец с визитом?» – спросил я. «Спускать попытку убить себя я был не намерен. Мы, в принципе, ничего не сделали соседнему лорду, а он прислал мага и больше сотни солдат, чтобы меня убить. Сам напросился. Это на север, недалеко должно быть», – кивнул Кен. «Давай, навестим, только задерживаться не будем. Полчаса», – сказал я. Пирамида нового лорда оказалась побольше. Вести переговоры я не стал, просто завис над ней в недосягаемости для лучников и магического удара, убедился с помощью разведдрона, что никого напоминающего магов нет, внимательно вслушался в потоки местных сил, а затем, не найдя никого одаренного, запустил с дрона бронебойную ракету в пирамиду. Ракета прошла ее насквозь и ушла в землю в центре, разбросав взрывом огромные куски песчаника. После этого я, на предельно возможном удалении в несколько сотен метров, собрав все силы, минут 20 выжигал это место светом, оставив лишь поднимающийся дым, черный камень и пепел, и мы улетели в закат, прямо как хотел чернокожий мужчина. Эта миссия оставила у меня смешанные чувства. С одной стороны, вроде все правильно сделал, с другой, подари мне наставник летуна с щитами пожиже раза в два, здесь бы я и умер. Лишь потому, что решил пощадить кидающих меня в копья дикарей, когда мог убить их сразу. В голове всплыл тот самый урок о том, что их не стоит недооценивать. Неловко даже как-то, но опыт, наверное, лучший учитель. Поэтому это задание я запомнил. Чернокожий мужчина по возвращению отошел от впечатления и был очень доволен, даже заплатив мне премию, удвоив цену контракта, сделав итоговой суммой 130 атомов. «Теперь я понимаю, почему тебя называют Пепел», — уважительно кивнул он мне. «Спасибо, это многое для меня значило. Без тебя я бы не справился, слишком много их было». Во время моей молодости стражи поменьше было, и от мага бы я точно с той толпой конницы не ушел, даже если бы перестрелял всех, будет урок. Обращайся ко мне, если что, я не ахти какой важный разумный, но у меня есть небольшой мелкий строительный бизнес. Какой, поинтересовался я, плантации, автоматизированные, с разными типами обслуживания, скажем так, с легким смущением усмехнулся мужчина, в основном для наших, для людей. Ксеносы не понимают, но это такая внутренняя шутка в некоторых наших сообществах, черный мужик, который организовывает плантации, небольшие, домашние, для личного выращивания свежих продуктов или напитков, фрукты там, чай разный, в таком духе, некоторые такое любят, да и стоит недорого, только место надо, я шутки не понял, но контакт сохранил, и в самом деле, почему нет, может, как-нибудь заведу себе плантацию с чаем. До поступления в академию оставалось меньше недели, можно было бы успеть взять еще пару контрактов, но я решил просто отдохнуть с Келлией напоследок, а там, посмотрим, с чем едят эти академические испытания. Однако опыт был бесценен. Именно после такого, внезапного, неожиданно проблемного, но успешно завершенного контракта я и в самом деле стал считать себя не просто ликвидатором СБ, полицейским, или боевым магом, а полноценным солдатом удачи. Глава 15. Момент отдыха. Килия отнеслась к истории о моей возможной смерти с куда более бурным возмущением, чем я сам. Долго бурчала на предмет моей неосторожности, выражал неодобрение таким заданием, и вообще ратовала за то, чтобы вернуть официальную работу с напарниками обратно, где я буду не один и меня хотя бы смогут прикрыть. «Ты слишком разволновалась», — зевнул я, — «разбогатею, куплю летуна покрепче, вот и все». Жизнь боевого мага всегда ходит рука об руку с удачей, ничего нового и необычного здесь нет. Ну уж нет, уперла руки в бока Келестика. Будем решать проблемы, не откладывая их на спустя много-много лет. Идем. Девушка привела меня к звездному ястребу, потыкала его пальцем, вывела мне на компьютер схемы возможных модификаций, и выбила из меня разрешение их сделать, ну и немного денег на это же. После чего умчалась по сервисным мастерским куда-то на нижние уровни, вносить изменения. Я тяжело вздохнул. Нижние уровни я не любил, в большинстве секторов они грязные. И наш, старый, техномагический, не был исключением. Она вернулась к вечеру, усталая, потная, чумазая и грязная, но жутко довольная, и принялась мне все немедленно показывать и рассказывать. Итак, прежде всего безопасность. Важно кивнула мне девушка, задрав чумазый нос и удивляясь моей улыбке. Что? Не смейся, это самое важное. В общем, генератор силовых щитов у звездного ястреба 3408 хороший и надежный, но вот батареи, не слишком емкие, пусть и надежные. Я установила дополнительные, так что общая прочность щита выросла более чем в два раза. Тяжелый удар небольшого астероида даже выдержит, думаю. Заряжаться будет дольше, но зато от внезапной угрозы куда надежнее. Помимо этого, поставила второй резервный щит, очень слабенький, процентов на 5 от основного, да и сигнатур повреждений держит куда меньше, но зато он может действовать постоянно, выход энергии реактора перекрывает его нужды, в крайнем случае спасет после тяжелого удара от мелких, чтобы по корпусу не били, если основной генератор вырубится. Еще я сменила прошивку обнаружения угрозы и добавила новых детекторов, чтобы... Я обнял девушку одной рукой, другой взъерошив растрепанные волосы, заставляя ту замереть. «Успокойся и отдохни», — кивнул ей я. «Утром все расскажешь». Килия выдохнула, осмотрела себя и, смутившись, нежно выскользнула из моих рук и убежала в душ. Я лишь с улыбкой проводил ее взглядом, покачав головой. Иногда вроде так много знает, а иногда ведет себя совсем как девчонка. Молодая еще. В общем, нашла я в логах предупреждение о термической угрозе. «Видимо, когда ты в сектор огневиков летал», — призналась она уже за завтраком. «Звездный ястреб этой модели в целом не очень подходит для ныряния в океаны, или вообще в любую массовую неблагоприятную среду. Недорогой, старый летун, для города в основном, поэтому у него щиты очень быстро разрушаются, если на них со всех сторон что-то давит, температура, вода, плотная атмосфера, что угодно. Но это можно частично исправить, обновив прошивку и поставив дополнительные детекторы, что я и сделала, так что теперь не слишком долго, но продержаться, если что». Дальше я озаботилась провизией для дальних полетов. Поставила простенький пищевой синтезатор и большой бак с питьевой водой в грузовой отсек. Годы не проживешь на ней, но полгода, точно. Еще добавила систему катапультирования в кресло пилота и автоаптечку туда же, на случай потери сознания. «Катапультирование?» – удивился я. «Там же нет открывающихся створок, только две двери боковые для пилота и второго пассажира». «Ну, теперь есть», – призналась она, наматывая локон на палец и смотря в сторону. «Теперь можно открыть крышу и выдвинуть туда оба сиденья, и с подставками для ног, как шезлонг, только мягкий, чтобы удобно было зависнуть где-нибудь, перекусить и понаблюдать за красотами. Для свиданий на природе удобно, если решишь с кем-нибудь слетать». Чуть покраснела Келестика. Я с трудом удержался от того, чтобы не рассмеяться, обижать девушку не хотелось. Серьезно покивал и одобрил проделанную работу, а потом сделал вид, что собираюсь на работу. И уже у выхода, как бы невзначай, обернулся и спросил: «Ну что, полетели?» «Куда?» – удивилась Килия. «На свидание на природе, конечно же, ты же сама сказала», – состроил удивленное лицо я. Никогда не видел, чтобы она собиралась так быстро. Килия любила природу, ей вообще в нашем секторе очень понравилось, во многом потому, что соседним сектором был город из живых и полуживых деревьев, у которого было огромное количество разного рода парков, огородов, плантации и прочей зелени, и она иногда просила у меня летуна, чтобы просто слетать туда полюбоваться. Правда, я работал и тренировался почти каждый день, так что удавалось это ей редко. Я решил отвезти ее к новому лесу, на границе зеленого сектора, тот, что уходил в пустоши по программе озеленения. Хороший вид, зеленый ковер разнообразных молодых деревьев медленно поднимался над зелеными лугами, заполняя пространство от горизонта до горизонта. Отличный контраст с бесконечным городом. Мы сидели на длинных креслах-шезлонгах и потягивали напитки на крыше летуна. Забавное положение. Я даже взял с собой браслет-парашют. Когда совсем недалеко такая высота, становится чуть тревожно. Признаться, я вообще слегка побаивался высоты. Некоторые места и виды города в этом плане захватывали дух, вызывая чувство тревоги, ведь в прошлой жизни я, будучи опытным боевым магом, мог пережить падение с любой башни, а вот падение с летуна или небоскреба на несколько миль, да еще и сейчас, когда я не знаю магии, что помогает замедлить падение, я совсем не был уверен, хотя умом и знал о наличии систем безопасности в городе на этот случай. «Не волнуйся, я установила хваталки», — улыбнулась Килия. «Не самые дорогие и приятные, но волноваться ни о чем, все продумано задолго до нас. Ты же не думаешь, что я первая, кто придумала такие свидания? Спасибо, кстати, всегда хотела так посидеть, думая о будущем. Да как-то не приглашал никто». Девушка мечтательно улыбнулась, откидывая голову. «Ты действительно думала, что я приглашу сюда кого-то кроме тебя?» — покачал я головой на это. «Ну, в любви ты мне не клялся», — пожала плечами Келестика. «В городе уже обжился, подрос, думаю, девушку ты себе найти способен. Я и сама, наверное, не знаю, насколько наш формальный брак фиктивный сейчас, а насколько нет, тебе виднее. К тому же, ты снова забываешь, что 9 из 10 жителей города внутрисистемный флайер себе позволить не могут, чтобы слетать в красивое место за пределы сектора и вот так вот отдохнуть. Так что большинство девчонок с нижних секторов согласятся, Если не переспать, то хоть слетать пообниматься, почему бы и нет. Нравы свободные, вреда никакого, места красивые, романтика. Зевнула она, лукаво склонив голову. Это вообще в романтических фильмах частый момент, такой отдых с принцем на космическом корабле, просто парни такое редко смотрят. Я и правда таких не смотрел, но догадался, что стоит сделать, мягко прижав сидевшую на соседнем кресле девушку к себе, благо что они были впритык и позволяли такое. Килия положила голову мне на плечо, щекоча волосами щеку и счастливо улыбнулась. На истинно темные небеса выпали звезды, погружая бескрайние леса в ночной сумрак. Множество солнц разошлись в стороны, погружая ближайшие секторы в ночь. Мы так и заснули здесь, на крыше зависшего в воздухе летуна, вместе, в обнимку, решив никуда не лететь, просто наслаждаясь отдыхом перед академией. Силовые щиты летуна надежно хранили нас от ветра и опасностей, а боевой дрон, который я незаметно для девушки поставил на взвод, от возможных врагов. Наутро нам пришел первый тест от академии. Мне, как поступающему по стандартной схеме, но и Кили тоже. Она проходила автоматом, но, похоже, академия как-то подстраивала программы для учеников. Выглядел этот тест как анкета. Ряд вопросов, на которые соискатель места должен дать свой ответ своими словами. И некоторые из них выглядели очень странно и очень провокационно. Причем так, что поломать голову приходилось изрядно, чтобы понять, какой ответ правильный. Иногда, как мне казалось, его просто не было. Как много пыток, ментальных и физических, вы готовы вынести во время обучения? Любопытный вопрос, учитывая, что такого рода пытки по отношению к гражданам города запрещены. Но что-то мне подсказывало, что это неправильный ответ, так что ответил, что готов вынести столько, сколько смогу, пока не сойду с ума. А сойдя с ума, соответственно, больше не смогу, это буду уже не я. Какие законы Аркантракса вы готовы соблюдать, а какие, готовы нарушать, обучаясь в академии? Весьма и весьма провокационный вопрос. Признаешься, что готов нарушать, кто даст образование потенциальному преступнику? Признаешь, что соблюдаешь все? Ну так-то это скорее всего ложь. На самом деле, полностью законопослушных граждан вообще было мало. Многие законы в качестве наказания имели разве что мелкие штрафы, так что на этот счет никто особо не волновался. Да и потом, человек, который полностью следует правилам в свободном городе, не бесхребетный ли слизняк, такого я бы и сам не взял на факультет боевой магии. Я ответил следующее. Я готов соблюдать те законы, и нарушать те, которые соблюдал и нарушал Гриммиль Тарсар. Мы идем по стопам звездных королей. Пусть попробуют мне приписать проблемный статус от того, что я имею в качестве кумира величайшего легендарного мага и основателя Академии. Готовы ли вы убивать членов своей семьи ради обучения в Академии? И вот думай, тебя на психа проверяют, или наоборот, на фанатичную решимость, демоны его знают. Какие порядки нынче у военных офицеров и боевых магов высоких рангов, я то только с полицией и знаком, по большей части. А еще коварство в том, что члены семьи, вообще-то, могут не иметь гражданства, и убить их ты мог бы и легально, если это так. Поэтому, чуть подумав, я честно ответил, что никогда не был в ситуации, когда мне придется это делать, так что не могу дать четкий ответ, зависит от слишком большого числа факторов. Но если это граждане города, точно нет, даже в случае тяжелых преступлений их сперва следует судить, а потом лишать это гражданства, и только потом убивать. И честно, и в рамках закона, сойдет. И однозначного нет не сказал, на ликвидатора, если что, сойду. Не то чтобы я хотел что-то такое делать, но как знать, а вдруг случайно женишься на массовой убийце и тебе дадут приказ ее убить, как военному. В каких случаях вы готовы отступить и сдаться в битве? Тоже очень провокационный вопрос, который хорошо может показать будущего военного. Вариантов ответа было очень много: приказ командования, тактика, доктрина, подразумевающая быстрые удары с отступлением. Но сдаваться, а ведь в вопросе стояло и, а не или. Я ответил просто, я не готов, ни смерти же бояться, в самом деле, не первую жизнь живу, да и я в первой, в общем-то не особо боялся. Как много невинных вы готовы убить, и ради каких целей? Это был один из самых тяжелых вопросов, очень подлых, и очень определяющих. Над ним я думал больше всего, прислушиваясь к себе. Законы не упоминались, значит, вопрос в морали. Я погрузился в себя, задумавшись. И в самом деле, Как много, где лежит та грань, за которую я не готов шагнуть, и как много я уже убил, всего за год жизни с момента моего совершеннолетия в городе. Мои боевые операции ликвидатора, все ли были виновны в нарушении законов города, однозначно, но определяет ли это невинность в целом? Мне вспомнился дворец лорда, что отправил своих людей и мага, чтобы убить меня. Я разнес его ракеты из боевого дрона, и сжег до основания, а ведь там могла быть его семья, его слуги, дети. Были ли они невинны, или несут ответственность за решение, что принял их владыка? Где грань той коллективной ответственности, которую можно возлагать на общество врага, оставаясь справедливым? Я не хотел убивать невинных, но город был жесток по отношению к тем, кто поднимал руку на его граждан, иногда устраивая очень масштабные карательные операции, считая, что дикари понимают лишь язык силы. С цивилизацией поразумнее могли бы договориться, наказать виновных, но не с дикарями. Если бы я вместе с Кином погиб там, вполне возможно, силовики города потом просто бы стерли целиком всю местную квазицивилизацию. Как минимум я был уверен, что мои друзья из числа коллег-ликвидаторов точно не постеснялись бы отстреляться ракетами по столицам, помянув меня, и внезапно я понял, что сделал бы то же самое, если бы Шет Корган позвал меня отомстить за одного из наших. И это значило, что как бы я не был не согласен с некоторыми порядками города, я уже стал его частью, принял себя частью этой древнейшей цивилизации, и, как бы ни бежал от этого, в глубине души, похоже, был готов убивать любое количество дикарей, виновных или нет, таких, каким в прошлой жизни был я сам. Наставник как-то сказал мне, что убивать проще, когда ты точно знаешь, что ждет убитых в загробной жизни, и теперь я тоже это знал, и тоже стал настоящим убийцей, прямо как мой учитель. Осталось лишь не превратиться вдобавок во что-то хуже. Пока я думал об этом, размышляя, что написать, мне пришло сообщение от Лазерокса. Очень странно, и на моей памяти не писал мне первым, и, пусть и охотно делился информацией, не одобрял пустую болтовню, как-то сказав мне, что в его базах есть миллионы философских парадоксов на миллиардах языков, и поэтому он не собирается тратить время и ресурсы своего разума на то, чтобы размышлять о вещах, не способных даже в отдаленной перспективе принести практическую пользу. Лазерокс, не пиши в анкете ложь, провалишься. Анализатор распознает ее, составив психологический портрет, и забракует кандидата. ЕГЭ, и не собирался. Ты что, следишь за мной, Лазерокс? Конечно, и не я один. Ты думаешь, время ответа на вопросы не отслеживается? Ты с этим слишком затянул, как будто правдоподобный обман выдумываешь. ЕГЭ, просто разбирался в себе. Сложный вопрос, Лазерокс. Разобрался, и я ответил. Столько, сколько потребуется, чтобы превзойти Гриммиля Тарсара, исключая граждан города и тех, кто находится под его защитой. Гораздо проще познать магию, имея в друзьях такую цивилизацию, как Аркантракс, чем будучи ее врагом. В сущности, не так уж много она за это просила, не вредить своим, по большей части. Но на душе было мерзко, от самого себя. Ненадолго я погрузился в медитацию, поставив анкету на паузу, и потянулся к магии, привычной, приятной, родной силе в своей душе, которая никогда не оставит и не предаст. По телу пробежался легкий, теплый ветерок, смывая тяжелую хандру, усталость, и наполняя меня силой и энергией. Внезапно мне стало отчаянно жаль всех тех, кто никогда не испытывал этого чувства. Это ведь хуже, чем даже быть слепым и ограниченно видеть мир. Нет, это скорее, как не иметь части себя, не знать о существовании части своей души. Я скосила глаза на Килию. Да, вселенная странная вещь, каждый может познать магию, но это требует столько усилий и времени, что большинство предпочитают инструменты. Келестика ведь не просто не имеет таланта, а скорее, вообще антиталант. Ее стартовые показатели, похоже, были даже чуть ниже, чем у обычного среднего разумного. И ничего, каким-то крохом научилась, веря в себя, паре внутренних техник, потом светлячку, теперь вот мелкие ссадины уже затягивать может и потихоньку силы в накопитель собирать. Лет через 40, если не будет лениться, я, может быть, сам научусь входить в поток и свожу ее с собой, станет приличным мастером жизни и света. Не такой большой срок, если так подумать, учитывая, что медицина в городе отличная и даже короткоживущие расы могут жить достаточно долго. О чем задумался? Спросила меня девушка, заметив мой взгляд. Я закончила с анкетой. О себе, о будущем, о тебе. честно признался я. Килия посмотрела на меня долгим, странным взглядом, наполненным легко задумчивостью, а потом тихо спросила: «Эрни, мы можем серьезно поговорить? Я имею в виду, о нас и о наших отношениях. У меня есть некоторые догадки, о чем ты думаешь, и раз уж такое дело, я хотела бы поговорить. Как-то раз я видел фильм, в котором молодой парень бежал и уклонялся от таких предложений, очень их пугаясь. Это выглядело для меня очень забавно. С чего вообще бояться разговора? Не на смертельную же битву ты идешь, в самом деле. Какой-то странный выверт культуры, гормонов и местных заморочек во взаимоотношениях между полами, я его так и не понял. Давай, пожал плечами я. Мне все равно не помешает отвлечься от тяжелых мыслей. Последний вопрос был неприятным. Ты все еще сомневаешься насчет моей искренности, так ведь? Ну, я помню все твои заморочки насчет самопромытия мозгов, и все такое. Неопределенно покрутила рукой девушка. Меня уже осудили за это преступление, так что я закрыл вопрос. Справедливости судьи я доверяю, спокойно ответил я. За последние месяцы ты заметил во мне изменения, в моем отношении к тебе, я имею в виду, не особо, честно ответил я. Ты все так же слишком за меня волнуешься иногда. Тогда я скажу прямо. Чуть помолчала она. Меня проверяли на психическое здоровье и наличие ментального вмешательства при поступлении в академию. Ничего не нашли, но я уточнила момент с такими техниками, прежде чем тебе призналась. Они таковым не считаются. И, на самом деле, я не могу их сейчас поддерживать. То есть могу, конечно, но на это все силы уйдут. Я тогда учиться не смогу. У меня вся свободная энергия уходит на тренировки и накопитель. Так что, я не то чтобы тебя обманула, просто, ну, последние 7 месяцев, с тех пор, как ты меня на учебу пристроил, на самом деле ничего такого не делала, хотя и хотелось. Я рад за тебя, улыбнулся я, одобрительно кивнув. А еще я успела тебя неплохо узнать, и знаешь, что мне кажется, ты, в какой-то своей извращенной манере, считаешь меня шлюхой. Я так не считаю, удивился я. Я имею в виду, шлюха это та, кто без разбору выбирает любых любовников, нет, а еще та, кто спит за деньги, или для продвижения по работе, или за какие-то иные ценные услуги. И вот скажи мне, ты все еще считаешь, вот честно, что я отдаю тебе долги таким образом? Да, отдариваюсь, я промолчал, вообще-то, ну да, было немного. Килия вздохнула, поняв ответ из моего молчания, но обижать ее вслух не хотелось. Я думаю, что это ненормально, благодарить кого-то постелью за что-то. Наконец, дипломатично ответил я, нормальные отношения между мужчиной и женщиной должны быть лишены этого. Стоит заниматься сексом, потому что паре хочется этого, а не потому, что кто-то благодарен кому-то за что-то. Ну или для размножения, тоже сойдет за причину. Но как ответный дар, смысл любого подарка, Килия, в том, что он не требует ответного дара. Я хотела бы как-то доказать тебе, что это не так, призналась она, но не знаю как, просто скажи правду, я же уже умею чувствовать ложь, помнишь, правду, девушка ненадолго задумалась, запустив в волосы руку, и решительно посмотрела на меня, правда в том, Эрнхард, что я влюбилась в того, кто способен просто взять, и отдать ценнейший дар, что у него есть простой девчонке, у которой ничего нет, просто так, без каких-то условий, не ради чего-то, а потому что захотел и посчитал правильным, и пойти дальше, забыв про сделанное, словно ты не изменил чью-то жизнь навсегда, перевернув саму судьбу мимоходом, и даже не одного, а тысячи десятков тысяч разумных разом, влюбилась, может быть, в величие того, кто совершенно не замечает того, что делает. Ты знаешь, что освобожденные тобой рабы скооперировались, договорились с парой граждан из Цвета, создали прибыльный бизнес, сами работают на него по контрактам, и уже сейчас тратят десятки тысяч атомов в месяц на освобождение других, образуя быстро растущую, сверхприбыльную, молодую корпорацию, которая растет и развивается за счет освобожденных трудоголиков, которые пашут как проклятые, понимая, что на кону свобода тысяч таких, как они, а ты даже не обратил внимания, хотя у них на сайте и в офисе твой портрет висит. Можешь поискать в сети, «Шанс свободы» называется. Да мне как-то все равно, если честно, легко признался я. Нашли себе место и нашли, молодцы. Что сделано, то сделано. Время идти дальше. Никто так не делает, покачала головой девушка. Даже я, даже лучшие из нас. Одолжение за одолжение, понимаешь? Принцип великого города торговцев. Ты мне, я тебе, рука руку моет. Даже в крепких любящих семьях он соблюдается чаще всего, разве что детям скидки. Оглянись, ты такого же разумного на тысячу секторов нигде не найдешь. И мне сложно принимать это, да, я обычная, понимаешь, такая же, как все. Не самая плохая, и не самая хорошая. Ты сказал как-то, что думаешь, будто я лучше тебя, но на самом деле, я думаю, ты ошибаешься. Я хотела бы стать лучше, стать как ты. Я не уверена, что смогла бы отдать самое ценное, что у меня есть, и просто пойти дальше. Ты говоришь, что хочешь стать великим магом, но величие – это весьма субъективная вещь. Поэтому я думаю, что ты им уже стал. Потому что только великий может вот так, мимоходом, повлиять на судьбы, возможно, миллионов разумных, и пойти дальше, словно это для него обычный день. Я просто не знаю, как стать такой же, как показать тебе, что я достойна тебя, как доказать, что заслуживаю быть рядом. Хотя бы это. Я дура, да, Келестика отвернулась, но я успел заметить слезы. Поэтому, развернув ее, я мягко стер их, и прижал девушку к себе, устраивая у себя на груди. «Тебе не нужно ничего мне доказывать и показывать», — мягко сказал я. «Просто живи». Килия внезапно чуть приподнялась, странно посмотрев на меня, и запустила мне руку под одежду, щупая пресс, а затем с тяжелым вздохом откатилась на свое кресло. «Я безнадежна». 14. Уныло сказала она. «Что 14?» Приподнял бровь я. «Тебе 14 полных универсальных лет», — ответила она. «И сегодня я впервые почувствовала, что действительно хочу тебя. В сексуальном плане, я имею в виду, средний возраст совершеннолетия у людей, и подобных им рас, это 16-3 универсальных года по развитым цивилизациям. Выходит, я не только дура, шлюха, но еще и, ГМ, любительница маленьких мальчиков. До этого я оправдывала себя, что это такие подарки для молодого друга и реального влечения нет, так что норм, и я такая вся себе добрая любовная фея, словно прекрасная школьная учительница, но может, я просто прятала это глубоко в себе, я безнадежна, я задумался, этот сеанс женского самобичевания надо как-то прервать, эдак у нее показатели учебы упадут, поступление-то скоро, чтобы такого сказать, чтобы не усугубить, сказать, что мне плевать, или только хуже станет, подтвердить, так-то я ее таковой не считали, подумаешь, эко-невидаль, отдохнула с пацаном красивая девушка, да и потом, в реальности мне уже четвертая сотня идет, вторая жизнь, как-никак, современные представления о педофилии в городе кажутся мне очень странными, решил чуть перевести я тему от дуры шлюх, фокусируясь на одном, я имею в виду, к чему ограничивать разумных, прошедших половое созревание, в любовных отношениях. Это какой-то странный культурный выверт, приобретаемый с цивилизованностью такого высокого уровня и непонятно почему неизлечимый. В итоге выходит, что куча неудовлетворенных подростков страдают половину юности от неисполненных желаний, а такая же куча мечтательных девушек проводит ее в поисках принцев на космическом корабле, совершенно игнорируя сверстников. Вместо того, чтобы потрахаться и завести семьи, в деревнях в моем родном мире к 14 порой несколько детей имеют. А молодой мужчина уже годами на охоту ходит, жизнью рискуя, и никто трагедии из этого не делает. Я в 10 убивал тварей, которые десяток деревенских мужиков задрать могут. Один на один, когда учитель стоял рядом и сообщал мне перед боем, что если я сдохну, то это мои проблемы. И вообще, если вспомнить общий курс генетики и возможности генетических модификаций, если уж так хочется отодвинуть вступление подростков в такие отношения, то почему бы не переделать геном, отодвинув созревание на срок попозже? Ну, если хочешь мое мнение, то это своего рода тест на взросление, ответила девушка, не на физическое, а на социальное, что тоже очень важно. Если разумный пережил период гормонального шторма, при этом нормально функционируя в обществе, когда эмоционально тебя бросает из стороны в сторону так, что чуть с ума не сходишь, то и в будущем такие скачки выдержит, не навредив себе и окружающим. Цивилизованность требует спокойствия большинства, и чем она выше, тем больше. А если позволить подросткам снять гормональный шторм классическим, природным образом, они, конечно, будут более спокойными, но ценного опыта не получат, и дальше больше рисков для общества от нестабильного разумного. И, кстати, ты-то, конечно, по себе судишь, ибо все еще считаешь себя в голове старым дедом. А вот что бы ты подумал, Если бы, я не знаю, школьная учительница соблазнила твоего сына в 11. Или лучше, школьный учитель, дочь. Девушка посмотрела на меня с лукавым, коварным прищуром. Сына бы похвалил, что не пришлось для него шлюх искать, и по плечу бы похлопал. Сразу ответил я, а вот дочь. Эта мысль почему-то вызвала у меня резкую неприязнь. Ага, попался. Довольно кивнула Килия. Совсем другое дело, да, шовинизм попер. Мужские инстинкты собственника, молодой волк на стороне волчицу нашел, это он молодец, ген распространяет. А вот если кто молодую волчицу из стаи отбил, так это караул, самку отобрали, которая детей рожать может. Дочь не может рожать от тебя детей. Инбридинг ведет к появлению генетических дефектов, инбредная депрессия. Припомнил я общий курс генетики. Так что странная мысль, конечно. Ты права, это словно нечто инстинктивное. Надо будет подавить в себе. Разум превыше материи. Если говорить разумно и рационально, не должно быть никаких ограничений, если дочке понравилось, и вреда для здоровья нет. Вообще-то может. Огорошила меня Килия, подливая масла в огонь. Расы со стабильным, качественным геномом могут проводить десятки поколений без генетических дефектов, своего рода страховка, природная или искусственная, на случай критической просадки популяции. Например, это келестийцы. Или твоя раса, звездные эльфы. У нас это случайно сложилось, а у твоей расы генетики когда-то поработали. Так что ты вполне можешь иметь от меня дочерей, а потом иметь их в ином смысле. И внучек, и правнучек. Меня передернуло. Могу. Сухо отозвался я, но не буду. Я буду суровым, брутальным, могущественным магом, который будет использовать в качестве любовниц тех, кто будет безо всяких усилий с моей стороны влюбляться в мою суровую шикарность, как ты, например, и буду подло, коварно, пользоваться плодами такой любви. Иди-ка сюда. Девушка взвизгнула от щекотки и нажала кнопку возвращения кресел внутрь кабины, сдвигаясь чуть в сторону. Ну, пока до суровой шикарности тебе далеко, улыбнулась Килия. Пока ты просто симпатичный молодой блондин. Я улыбнулся, понимая, что отвлечь ее мне удалось, и освободил место пилота, позволяя девушке сесть за штурвал. Мне предстояло еще закончить анкету, и, к моему удивлению, что-то облегчилось в душе после этого разговора, и ответить на все вопросы мне удалось легко, больше не сомневаясь в себе ни секунды. Келестийца повеселела за рулем, но дальше молчала, бросая на меня иногда задумчивые взгляды. Уже дома, в квартире, она вдруг просияла и сказала: «О, я придумала», и принялась набирать что-то на компьютере. Мне внезапно пришло сообщение от Лазерокса. «Лазерокс, твоя жена подала запрос на пересмотр дела о твоем нанесении ей вреда. Может, мне посоветовать тебе семейного судью и хорошего семейного психолога? ЕГЭ, ну что ты сразу начинаешь? Подала и подала, удовлетвори запрос и пересмотри». «Лазерокс, обвинения сняты в связи с запросом пострадавшей стороны. Свадебный союз и брачный контракт аннулирован. Я снимаю свое требование о постельных долгах», — хмыкнула девушка. «Как ты там говорил, настоящие подарки не требуют ответа, вот пусть так и будет. И вообще, раз ты такой шовинист и сексист, я за тебя выходить больше не буду, останусь свободной девушкой. А то еще решишь в семье свои старые патриархальные традиции заводить, а мы, прекрасные девушки-перекрестка, сильные и независимые особы, так и знай». Я вспомнил дрожащую от пары трупов кошка-девочку, лениво почесал щеку жестом бывалого вдовца и осведомился. «Значит, в койку не пойдешь?» «В смысле не пойду?» — возмутилась Килия. «Пойду, конечно. Тебя еще учить и учить». И мы пошли. Следующим утром, впрочем, Келестийка была предельно серьезна и вызвала меня на еще один разговор. Впрочем, уже не о наших отношениях, а больше о моих взглядах. «Эрни, пожалуйста, воспринимай серьезно проблему, о которой мы вчера говорили, в городе. Скажем так, все далеко не идеально с педофилией. То, что у нас с тобой было, это так, детские шалости и мелочь, но законы, ограничивающие подобное, нужны для реальной защиты детей. Ты говорил о генетических модификациях, и они возможны. Как тебе, например, такая, которая вызывает у девочки половое созревание лет в 8-9, а также ускоряет развитие мозга настолько, что она к этому времени заканчивает учебу, получает гражданство и, воспитанная в определенной культуре, добровольно из песни идет быть наложницей к какому-то старому козлу в гарем. Все законно и легально, не запретишь же разумному свой геном менять, чтобы у него такие дети рождались, а на деле мерзость первостатейная. Или еще хуже, например, можно улететь за пределы города, родить ребенка и не регистрировать его генетическую карту, потому что детьми города считаются именно те, кто попали в базу. Дальше вуаля, ошейник на шею, дитя на положении раба, и с ним совершенно легально можно делать все угодно, воспитывая какими угодно пытками. Я занималась освобождением таких детей, чуть убитым голосом призналась девушка, от их историй. В общем, тяжело это. И это я не говорю про обычных рабов из диких миров, это мы говорим о своих, о детях жителей города. Не знаю, что отразилось у меня на лице, но явно ничего хорошего. Немного помолчав, я честно ответил, мне многое в городе не по душе, но я достаточно умен, чтобы не считать, что я могу построить общество лучше. Я и такого бы не смог построить, так что я выдержу собственную неприязнь, потому что не может быть настоящей свободы, если у разумных нет возможности творить зло. Учитывая, что добро и зло для многих – понятия субъективные, для кого-то тирания добра может оказаться ничуть не лучше тирании зла. Я хотел бы, чтобы Аркантракс стал лучше, но не буду вредить ему, чтобы сделать это. Как бы то ни было, этот город дал мне шанс, и я отвечу ему взаимностью. Последний раз, когда город пытались сделать лучше, была очередная гражданская война, коих в истории города было очень много. Вздохнула девушка. Эти вечные попытки найти баланс между свободой и вседозволенностью. Сколько разумных они убили, не счесть. Лучше уж как все, благотворительностью, аккуратно. Я ненадолго задумался и написал древнему И. ЕГЭ, ты же гражданские войны повидал? Расскажи о них побольше. Лазерекс, за мою жизнь внутренних конфликтов в Аркантраксе, подпадающих под это определение, случилось 37. Я имею в виду полномасштабных с боевыми действиями на значительной площади, столкновениями флотов и выжиганием сотен и тысяч секторов. Мелкие конфликты, затрагивающие менее сотни секторов, я не учитываю. Тебя интересует какая-то конкретная война или иной вопрос? ЕГЭ. Последние две когда были, и почему, если коротко? Лазерекс. Последняя гражданская война в городе случилась во время вторжения демонов и уничтожения центрального правительства 52 198 лет назад, если считать в универсальных годах. В ней победил Гриммиль Тарсар и его соратники, чьи приемники правят городом и по сей день. Предпоследняя, 61 781 год назад, и ее основной причиной была недостаточная забота правительства о его гражданах. Ее подняли бедные слои населения, которые за долгие годы жизни продвинулись по службе и заняли видные посты в армии, флоте и полиции города. ЕГЭ, а итог какой? Лазерекс. Правительство было уничтожено и собрано заново. Этим заканчиваются все гражданские войны в городе. ЕГЭ, подожди, ты хочешь сказать, что правительство города никогда не побеждает в гражданских войнах, каждый раз проигрывая? Как это вообще возможно? Ну, власть, ресурсы и все такое. Лазерекс, согласно известной мне истории, когда-то побеждала, но не всегда, поэтому однажды победившие лидеры очередной гражданской войны, задолго до моего рождения, реформировали систему таким образом, что победа правительства в рамках новой полномасштабной гражданской войны стала полностью исключена. ЕГЭ, что мешает этому? Лазерекс, множество факторов, некоторые обязательные протоколы военной и гражданской техники, древние законы, с ними связанные, тот факт, что в правительство всегда отбираются только обычные разумные, не имеющие личного могущества или большой финансовой власти. Иными словами, силовики всегда имеют возможность их вырезать, если те ведут себя плохо. В то же время, высшая политическая элита имеет все, о чем только можно пожелать в остальном отношении, но до тех пор, пока работает на благо города. Пожизненные должности уходят с них очень редко. Лазейки есть, правительство часто имеет друзей среди военных или корпораций, но это не проблема. В целом система работает. 37 гражданских войн, когда их вырезали, в общем-то, показатель стабильной работы. Основная причина восстаний, как правило, это недовольство граждан некоторыми законами или политикой, работой правительства, то есть, вот только это цикличный, постоянный процесс. Правительство работает, кто-то недоволен, спустя множество тысяч лет это выливается в очередную гражданскую войну, новое правительство приходит, меняет часть законов, потом продолжает работать, затем снова кто-то недоволен, и начинается все по новой. С исторической точки зрения, это совершенно нормальное, устоявшееся событие для города. Со временем это происходит все реже и реже. Последнее восстание было более 60 тысяч лет назад, война с демонами, скорее исключение из правил. После него, кстати, минимальную зарплату подняли, она раньше меньше была.